Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Марина Кирьянова и Александр Павлов. И сегодня мы хотели бы вкусную беседу провести, очень вкусную беседу. Хотелось бы запустить серию передач, посвященных еде, вот. И хотели бы сегодня поговорить о таком блюде, как пельмени. Вкусно будет. Я знаю, что это прямо семейная традиция у очень многих наших радиослушателей. В семьях по выходным или на праздники собраться всей семьей, лепить пельмени, делать какие-то небольшие сюрпризы в пельмени. Вкусно. Да. В 1879 году в Нижнем Новгороде была издана брошюра «Песни про пельмени». Мы об этом тоже сегодня поговорим. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях человек, который знает о пельменях практически все. Инна Сергиенко. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить об этой вкусности. Вот, Инна, скажите, пожалуйста, каким образом в вашей жизни связано с этим блюдом? Как вы нашли друг друга? Пельмени вас, а вы пельмени? 15 лет назад я приехала в село Решма, влюбилась в это место, оставила город Иваново и переехала в село Решма. Я организовала там туристский маршрут, чтобы посмотреть для туриста, показать само село, очень на 5,5 часов рассчитано это все направление. И я долго думала, как же, что же сделать такое, чтобы туристу все запомнилось. Оказывается, надо просто блюдо сделать своими руками. Но какой в Ивановской области самое простое блюдо? Конечно, пельмени. За пельменями ездили с Владимира, с Суздаля, и все покупали в Иваново пельмени. Вот, и я пришла к этому направлению. Полгода у меня ушло на то, чтобы разработать эту формулу, до которой я сейчас добилась такого результата, успеха. Полгода я подбирала муку, что-то убирала, фарш, начинки, естественно, изучала историю. Историю изучала даже мирового. Пельмени-варенье. Пельмени-варенье, да, как в кухнях разных народов мира это все относится, называется, какое соотношение мяса, какое соотношение теста, муки, яйцо, то есть вот это все. Ну и разработал, конечно, свое. Бульон это уже является, мой бульон является фишкой добавки к пельменям и на угощение. И, конечно, моя семья также, это турист, который приехал в село Решма, да, то есть всегда он кушает и очень остается довольным. И, конечно, возвратный турист тоже есть, то есть это, результат все-таки. То есть пельмени получилось, собирают вокруг вас людей. Не то, что собирают, получилось, чтобы человек был доволен, его надо просто накормить, не просто накормить, а вкусно накормить, да, и не блинчики со сгущенкой ему надо, подавая нашему туристу, а пельмени сытных, вкусных, горячих, ароматных. Получается так? Получается так, да, но опять же, если мы едем в деревню, продукты все должны быть натуральные, настоящие, и деревенское яйцо, и настоящее мясо. Дорогие радиослушатели, мы начали говорить про пельмени. Сейчас потихонечку перешли в ранг того, что пельмени востребованы у нас в Ивановской области. Да, то есть, Инна, вы занимаетесь еще помимо пельмени-разведением, да, пельмени-строением, как правильно, пельмени-варением, вы занимаетесь еще сбором туристических направлений. То есть, я так понимаю, что туристы со всей нашей необъятной страны и приезжают к вам, чтобы поесть пельмени. Так? Не только поесть пельмени, вообще посмотреть село. У нас на территории села находится Макарьев-Решимский монастырь, обитель 14 века, Макарий Желтоводский, Унжинский. На территории села находится два музея. Кедроград, это особо охраняемая территория Кинешемского района. 364 кедра растет на территории такой очень. Детки сами своими ручками высадили в 1977 году из семян. Есть «Мы с любви», где фильм «Хозяйку тайги» снимали германцы в 2009 году. В 2010 году это массово выходило на экранах. Вот. И, конечно, мастер-класс по пельменям и застолье. Угу. То есть это все очень сильно объединяет народ. Маршрут вошел в Золотое кольцо России по Ивановской области. Поэтому вот как-то так вот. Мастер-класс по пельменям. Я понимаю, что там же на этом мастер-классе и мужчины, и женщины присутствуют, да? Все от мала до велика. Самый маленький турист у меня был. 4 годика он у меня уже учил делать хинкали. То есть есть и такие. Самая женщина была в возрасте 96 лет. Она уже, это ветеран УФСИНа. Она приезжала второй раз на маршрут и активно также лепила пельмени. Возрастная категория разная туриста. И очень интересно то, что вовлекаются как мужчины, так и женщины, конечно, как хозяйки домашнего очага, и детки. Вообще это домашние блюда, это семейные блюда. Изначально вообще было рассчитано на то, что человек рассаживает свою семью за стол. Благодаря моторике ручек, пальчиков, все вот это срабатывает. И самый основной принцип – это когда происходит, благодаря вот лепке, происходит расслабление организма и завязывается дружеской беседы, создаются доверительные отношения. То есть это принцип семейного вообще взаимоотношения между людьми, когда идет вот такое объединение благодаря приготовлению этого блюда. Я не просто спросила про кого больше, мужчин, женщин на мастер-классах. Мне, знаете, интересно, как хозяйки реагируют вот на ваши пельмени. Я же знаю, да, у нас хозяйки очень своенравные, а я вот не так делаю, а я мучки-то поменьше добавляю, а я вот по-другому готовила. А я тесто леплю внутрь, а мясо снаружи, да, вот так. Ну, вот когда много хозяек получается на одной кухне, сложно проводить мастер-класс или нет? Вот они пришли и начинают учиться. Нет, конечно, начинают, когда уже возраст идет пенсионный такой, прямо вот все, да, дай нам скалку, дай нам все, там вот та иди, я сама все. Я говорю, я вначале реагировала, да, как-то покорно, даю эту скалку, даю все, а потом говорю, нет, стоп, те кулаки, которые вы мне наваляете здесь, они просто не проварятся в моей кастрюле, и нам надо успеть затем. И вот я стараюсь донести не вот этот вот момент большого такого спроса и наедания, а я стараюсь до туриста донести мастерство. То есть мы уже все цель не наесться. Цель не наесться, а эстетика, подача. И еще пельмень его, в принципе, сделать очень, ну, так и непросто, потому что у пельмени есть четыре особенности, когда блюдо должно соответствовать своему названию. Перевод финно-угорский. Как пель, нянь, хлебное ухо. Пель, ухо, нянь, хлеб. И нам при варке надо добиться фантастической морщинистости уха для того, чтобы блюдо соответствовало своему названию. Я всегда у туристов говорю, переводится хлеб, хлебное ухо, и мы все хором там повторяем, как переводится хлебное ухо. И это есть выходной бал из дома. Говорю, а кто не ответит, будет бесплатно работать. Вот так вот, хлебное ухо. То есть надо морщинистости добавить. Вот сейчас, дорогие радиослушатели, мы будем познавать секреты, как надо делать и что нужно, чтобы это было действительно вкусно. Сказали четыре соответствия, а назвали пока только одно. Хочется услышать еще три. Второе, когда мы закрываем наши, ну вот мы сделали такой получебурек и закрываем наши ушки, нам надо добиться того, чтобы в центре должно быть отверстие, чтобы рубцом теста не заварилось в бульоне. Масло сливочное добавляем в бульон, оно усиливает вкус мяса. Ну, речь идет о настоящем мясе. Усиливает вкус мяса в бульоне и способствует завариванию теста в бульоне. То есть пельмени, они не слипаются, не прилипают, а становятся такими вот послушными. Вот, и когда речь идет об идеальных пельменях с трех видов мяса – баранина, говядина и свинина – мы добавляем зеленую редьку в бульон, в фарш для того, чтобы мясо комом не заварилось в бульоне. То есть оно вот такое рассыпчатое получается? Оно должно быть, в принципе, оно должно быть рассыпчатым. То есть это не комочек должен быть? Это не ком, шарик там. Не шарик, тесто ни в коем разе, мясо не должно завариться. Вот, и тесто должно повторить фантастическую морщинистость уха при варке. То есть это мастерство конечного результата приготовления продукта. В редьку добавляете, редька не дает свой привкус? Нет, она практически незаметна, это 100 грамм на килограмм фарша. А, ну да, чуть-чуть. Да, мы пропускаем вначале лук, потом редьку, а потом опять лук, чтобы у нас в мясорубке ничего не осталось, чтобы наше все количество попало в фарш. Возвращаясь к мастер-классам, а мастер-класс у вас идет прямо с самого начала, то есть вы самостоятельно тесто замешиваете, или ваши посетители получают уже готовое тесто, они формуют и готовый фарш получают? Нет, мы так, что все, мы ждем туриста, да, все, скалочка, ложечка, мука, фарш, тесто, все это на столе, это я заранее готовлю. А вы рассказываете свои секреты? Конечно, теста? Я охотно секретами делюсь, мне хочется, чтобы тот, кто побывал, а он не только запомнил, а потом вспомнил к тому, что он прочитает. Это все настолько делюсь охотно вообще, и пишут, и снимают, и записывают, и с чаем рецепт продаю. По-разному вообще, очень много вариантов. С чаем рецепт? Да, я разработала тоже свой чай. Угу. Домашним чаем угощают, это травы сушеные с огорода, то, что находится, опять же, на натуральной основе. И все это формирую в мешочки льняные и туда вставляю рецепт пельмени, который вот мой бульон, мои какие-то салаты, которые идут на стол, ставятся. Вот, и рецепт приготовления пельменей, конечно. То есть это все есть. То есть люди приходят, готовят сами пельмени, потом их смело уплетают. Вообще все уходит. Вообще из бульона вплоть до вообще выливания всего с кастрюли. То есть, ну, как-то там же действительно очень вкусно. Я слушаю, я понимаю, что у вас вообще секретов очень много. Вообще очень много. Но на данный момент я поняла, что у вас есть секрет теста. Какое-то особенное оно, ваше тесто. Есть секрет бульона, потому что мы про бульон уже не один раз говорим. И секрет мяса. Но вот по мясу я поняла, это три вида мяса. И вот немножко тертой зеленой редьки вы добавляете. Давайте с самого начала, вот если возможно такое, откроем, вот какое же правильное тесто для пельмени должно быть. Я понимаю, что у каждой хозяйки оно свое. Свое правильное. Вот, да, свое правильное. Но мы предложим один из вариантов вот так вот. Да, я беру очень часто. Все просто. Беру пустую полулитровую банку. Ну, все туда. Нормально, вот уже нормально. Уже легко. Туда разбиваю 5 деревенских яиц. Обязательно? Ну да, уже сказали, что яйца должны быть. Десертная ложка соли. Все вот это вилочкой взбила, закрыла крышкой, поставила на 12 часов в холодильник. Потом достала после... Приблизительно знаю, во сколько ко мне группа придет, потому что я ничего не замораживаю, у меня мясо охлажденка, тесто также я готовлю перед каждым приходом. Вот, беру, достаю из холодильника, открыла крышку, взбиваю вилочкой то, что вот эту массу, яйцо с солью, и это все приобрело уже оранжевый цвет. Добавляю водичкой до пол-литра порубчик, что мы банки закрываем. Можно сверху добавить, без разницы. И килограмм муки. Муку я использую только нижегородскую муку. То есть это не такая реклама, мне за нее никто ничего даже спасибо не сказал, но я ее использую. Я методом тыка подобрала только эту муку, которая меня устраивает. Она податливая, она хорошо отварится, она не расползается в бульоне. То есть супер вообще мука. Вот, и килограмм, то есть пол-литровая банка вместе с жидкостью, с водой, яйцо, соль, вот, и килограмм муки. Все вот это замешиваю, и выход у нас с этого количества пельменей, в зависимости, как вы тонко раскатаете тесто, 4,5 килограмм пельменей должно получиться. Ого. Опять я говорю о мастерстве. То есть тонко раскатанное тесто, да. Мы его хорошенько вымешиваем, ни в каким разилке мы ничего не укладываем, а стараемся либо скормить, либо потом доделать. У меня многие приезжают, покупают пельмени, поэтому постоянно вот либо звонят, мы там будем тогда-то, и оставляют вот, заказ, и потом заезжают. То есть по-разному. Хочется вернуться и задать вопрос вот именно по яйцам и соли. А зачем убирать на 12 часов? Они как-то отстаиваются, они что-то приобретают. Такой рецепт есть. Я очень много провела за бумагами, смотрела, изучала историю создания пельмени. Мне хотелось постичь. У меня недавно были рыбаки в гостях, и они рассказывали, как у них жены готовят тесто, используя планетарный миксер. Ух ты. А я говорю, как же планетарный миксер мог быть в 15 веке, когда появились пельмени? мнений. То есть вот как-то у меня такой был спор очень горячий. Я больше скажу, у Платона написано в 385 году до нашей эры встречается блюдо, очень напоминающее пельмени, кусочки мяса, завернутые в лапшу. Еще да, еще это до нашей эры, да. Древнее, вообще древнейшее блюдо, и причем тут наш современный планетарный миксер. Вот, то есть вот как-то так. Тесто сделали, тесто замесили. Я понимаю, что тесто вот только яйца с солью в банке, они выстаиваются 12 часов, а потом это все уже активно замешивается, тесто нигде не стоит, оно прямо свежее, сразу начинает лепить пельмень. Насколько тонкое должно быть тесто? Ну вот у меня клеенки раскатаны по столу для того, чтобы разложены для того, чтобы раскатывать тесто. Я говорю, как вы только увидели наши виноградинки рисунок. На клеенке, рисунок, любой он может быть, значит, мы готовы. Ну и то есть я смотрю уже, я вначале сама показываю, до какой тонкости оно должно быть раскатано, а потом уже вот предлагаю, так смотрю, каждому подхожу и каждого где-то как-то поправляю. То есть вот. Вот каждая хозяйка дома, когда тесто вымесила, пельмени уже начинает готовить, вот у меня дома в граненым стаканом кружочки вырезаются. У вас как это происходит? Я просто к тому, большие ли пельмени вы делаете, то есть вот стандартный кружочек у вас как выглядит? Когда я начинала делать, я очень боялась. Вот я делала 2 грамма теста и 4 грамма мяса. Каждую штучку я вымеряла. Это было безумие, конечно. Вот. Потом, когда я начала клиенту вот это все предлагать, они сказали, нет, делай нам побольше вообще, да ты что. Вот. И у меня получилась сейчас разграмовка где-то 8 грамм, 7 грамм пельмень. Выходит. Ну, 9 – это максимум. Когда я бываю на выставках, к примеру, кто-то подходит, говорит, покажи твой пакет с пельменями, а потом, говорит, заводские, все одинаковые. То есть я уже настолько точила вот это все мастерство. Да, все одинаковые. Что они все одинаковые. И все укладываешь, и они все одинаковые. Вот. Но делаю маленькой стопкой. А потом еще кружок, вот вырезала вот это тонкое тесто, которое просвечивает у нас, и еще раз его раскатываю в каждый кружочек непосредственно перед накладыванием нашей начинки. А как много мяса? Я понимаю, всегда хочется, чтобы мясо было. То тесто поменьше, мясо побольше. Как много мяса? А еще секрет у вас небольшой, да? Сливочное масло кусочек добавляете? Ну, это, да, секрет такой поварской, думаю, всем известен, потому что масло усиливает вкус мяса в бульоне. И также вот я сама уже решила, что оно не заваривает тесто в бульоне, заваривает тесто в бульоне, но не слипается и не расползается. Вот оно как-то так фиксируется и остается вот... Покупные пельмени сваришь, 4 пельмени увеличивают объем целой кастрюли, да? Вот. А это нет, они формированные, остаются такими же. Перешли плавно уже к начинке. Начинка у вас, как вы сказали, 3 вида мяса. Добавляете тертую зеленую редьку. А еще какие-то эксперименты пробовали? Вот, ну, вот этот рецепт, 3 вида мяса плюс редька, это вот оптимально, я так поняла, для вас. Классический вариант идет 50% свинины, 50% говядины. 250 грамм лука на килограмм фарша. Специи используют турецкие. Все уже знают. Подобрала вот почему-то. Либо есть фирма... Это специально для пельменей, она так и называется. Для пельменей 7 блюд называется. Это из российских специй, самое идеальное. Это уже мой горький опыт был. Я к этому пришла. Методом тыка практически. Методом тыка, да. К примеру, одни специи мне вообще не понравились. Они очень черный бульон делали. Что туда добавляется, не без понятия вообще. Просто темным становился. Вот. А уже кто знает, привозит мне турецкие специи. Вот 4 вот этих больших упаковки мне хватает на год. Для того, чтобы турки знают толк вот в мясе, поэтому, ну, как-то к этому, опять же, методом тыка, да, может, кому-то что-то другое нравится. Ради бога, за любой кипиш, только вот я вот такого придерживаюсь. Вот, и это и соль, все. То есть свинина, говядина, 250 грамм лука на килограмм фарша, специи, соль, больше ничего. Мясо, оно сочное, многие там воду вбивают. Я говорю, это столовский вариант, то есть нам не надо увеличить продукт для того, чтобы его дороже продать. Оно и так сочное, оно и там и так получается с бульоном. Вот, то есть, ну, как-то я вот к этому пришла, вот этого всего придерживаюсь. А когда мы делаем три вида мяса, 450 грамм говядины, 350 грамм баранины и только 200 грамм свинины, добавляем 100 грамм зеленой редьки на килограмм фарша, 250 грамм лука, те же самые специи, та же самая соль. Все, и опять больше ничего. Но такую начинку сложную я не могу всем предлагать, потому что кто-то любит баранину, а кто-то запах ее вообще терпеть не может. И придя турист, рассчитывая на какие-то положительные эмоции, он здесь сталкивается с такой проблемой, как он не любит баранину. Поэтому нет. Начинка классическая. Свинина с говядиной 50 на 50. Есть ли секрет, как правильно слепить пельмени? То есть, ну, я просто вот кружочек, у меня кружочек посередине, я накладываю этот фарш, я складываю пополам и уже прищепляю просто пальчиками. Микрочебурек такой. Да, да, маленький чебурек. Мне тоже это правильно или неправильно? Где-то загибают, вот вы говорите, да, ушки соединили, ушки. Где-то не соединяет. Как правильно? Ну, я маленькими чебуречками всегда так делаю. Да, такой вот получебурек вы делаете. То есть, мы берем наше вот это тонкое раскатанное тесто, кружочек мы сделали нашей стопочкой, положили перед собой, верхнюю сторону в муку окунули. То есть низ мы очень сильно бережем, потому что оно липкое. Если у нас будет мука к муке, некоторые все обваляют и хотят, чтобы получить. То есть мука к муке, оно происходит отторжение, и мы не можем закрыть нашу начинку. А если нашу нижнюю сторону, мы ее чуть-чуть припорушиваем всегда, чтобы сохранить влажность, тогда у нас получается слепить эти два краешка. Наши мы состыковываем, поднимаем кверху, нажимаем так, чтобы у нас мясо, наша начинка провалилась, и друг на друга накладываем наши вот эти ушки, а чтобы в центре было обязательно отверстие. То есть у вас колечко получается с отверстием? Да, такое. Для того, чтобы рубцом тесто не заварилось в бульоне. Многие прямо пожимают это все, и оно даже может не провариться, потому что все тонкое, все относительно быстро готовится. Вот. И так получается, что нам надо сделать вот так, именно никак по-другому. Вот мы разобрались. Дальше значит, ближе. Форма такая идеальна для того, чтобы мясо проварилось. Мясо проварилось. Да. Ну, все просто так. Вот тесто должно быть тонкое, мясо должно быть, фарш должен быть. Вот такой вот именно форма должна быть. Мы приближаемся к бульону. Сидит и записывает рецепт. Я записываю рецепт мяса. Какое должно быть, какое тесто должно быть. Выходные впереди буду магией заниматься. Бульон. Я-то просто знаю, ну, обычно соль, перец и все. А у вас бульон, он особенно должен быть? История с бульоном у меня тоже была определенная. Вначале я готовила, как все. Вода, укроп, вода, перец, лаврушка, соль, все. И подаю. Ко мне после экскурсии подходит женщина и тихонько шепчет на ухо: «Добавляй куриный кубик Магги». Мне прямо чуть не поплохело. Я и тут про натуральные продукты. Все, а мне кубик Магги. Я говорю, выраженным цветом. Да, с ярко-зеленым выраженным цветом. И я немножко потом говорю: «Ладно». Я, конечно, ничего не ответила, только головой махнула и все. Потом думаю: «Ага, раз она мне предлагает это, то есть можно в бульон добавлять специи». Начала искать специи, которые вот с этого все и началось. То есть соль у нас как для вкусовых качеств, специи пошли как, опять же, вот для вкусовых качеств. Потом стала добавлять, вспомнила, в старых пельменных стояла на столе горчица. Стала в бульон добавлять горчицу. Хрен, некоторые хрен спрашивают. Вот, то есть мы уже добавляем соль, специи, хрен, горчица, масло сливочное. Добавляю домашний майонез. Еще у меня много гостей бывает, много оставляют масла растительного. Готовит, потом кто это масло забирает? Оно все остается. У меня уже был бы КамАЗ этого масла. Говорю, нет, я стала использовать его вот яйцо, блендер, чуть-чуть уксуса для вкуса, все. То есть стала использовать. То есть вот таким способом, методом тыка, и вычитала то, что масло сливочное способствует усилению. Чисто поварской вариант. Усиливает вкус мяса в бульоне и заваривает тесто в бульоне. Все. То есть хрен, горчица, майонез, соль, специи, вода, масло сливочное. И так родился бульон. Теперь он у меня неизменный. Кто попробовал, все кушают. Ну, кто-то может кому-то там на... Ну, на 500 человек кому-то не понравится. Это моя статистика, потому что я уже смотрю. А так многие приезжают. Самое большое количество возвратного туриста на Пельмени было уже, наверное, раз 9. Угу. Было 7, и здесь вот у меня до 9 дошло. Вот она говорит, мы только делаем только по такому рецепту. То есть я, конечно, рада, что вот кому-то как-то нравится. И вот, ну, конечно, очень приятно. Получается, бульон-то у нас не абы как, да. А вот люди едят пельмени с горчичкой, да, и горчичку добавили в бульон, едят с майонезиком, майонезик, да, но свой, натуральный. Кого-то кто-то хрен, а вот если все в комплексе и масса сливочного добавить, это же вообще, это же ароматы какие, это вкус какой, Александр сидит, слюни глотает, подтирает, он фантазирует уже. Фантазирует, да, но ведь пельмени бывают разные. Инна, скажите, вот вы готовите только вареные, жареными не увлекались пельменями? Жареные по заказу делаю. Угу. Кто-то вот, к примеру, просит. Но а самый идеальный вообще способ вот пельмени, который даже мне самой понравился, потому что я уже пельмени столько лет делаю, конечно, я их есть уже не могу. Вот, самый идеальный способ мне понравился. Обычная печка вот такая для запекания, не как микроволновка, только с тенами. Угу. Вот. Я как-то куда-то торопилась. Оставались отварные пельмени. Я их на тарелочку и в эту печку сверху маслице бросила сливочного. Думаю, сейчас я их просто подогрею. Конечно, забыла. Я про них вспомнила через 25 минут. Я достала. То есть они у меня подсушеными получились, полужаренными такими, прихваченными. Угу. Такой вот ароматной корочкой. Масса сливочная растопилась. Оно поспособствовало такой вот корочке сверху на этом блюде. И я сама просто влюбилась в эти пельмени вообще заново. То есть у меня любовь вернулась заново. Вот, и если речь идти вести о жареных пельменях, то есть отварные укладываешь на тарелку на 25 минут. Температуру я уж, конечно, не помню, надо методом тыка подбирать. В эту чтобы печку. Они подпеклись. Да, и они подпеченные такие получились. Ну, даже мне понравилось. Надо же, как вот просто. А возвращаясь к пельменям, мы уже, я все постепенно, я поэтапно. Когда у нас уже варится бульон, или еще мы не варится, но мы готовим, когда мы уже слепили эти пельмени, как они должны отстояться, отлежаться? Нет? И просто я помню по детству на противень, в морозилку, или они должны постоять, а только уже после этого готовим. Можно ли готовить прям сразу вот эти пельмени, которые нашлёпали и в кастрюлю. Да. Конечно, это самая идеальная вообще подача получается. То есть они у вас не замороженные. Если у вас, мы речь ведем о деревенском яйце, большом количестве яйца, если пельмени долго полежат в морозилке, яйцо потрескается, то есть при варке оно имеет свойство просто лопаться. Угу. Если это долгое хранение. Самые идеальные вот подача... То есть подача, появится дырка в самом пельмени, конечно, и из него всё вывалится. Конечно, конечно. Оно прямо полопается. Неважно, что это вы делаете. Либо вареники, либо какие-то вот с тестом какие-то. Тесто сразу же лопнет. Вот. Но я не имею в виду, например, ну, кто-то там хранит какими-то впрок там на какие-то месяцы, да. Нет, надо об этом забыть. А, конечно, самое идеальное, когда вы охлажденку мяса получили на стол, тесто с идеальным яйцом, да, вот с домашним-то. Вы все вот это налепили, все, конечно, тут отварили, и самое, вот самый смак, это все подать на стол. Но еще, когда вот опять к истории возвращаясь, вот, раньше в Сибири передвигались пешком. А почему я взяла за основу вот так же подавать вместе с бульоном пельмени? Передвигались пешком, на месте остановки народ останавливался, пельмени укладывал готовые, замороженные, в рюкзачок перед походом. Вот, на месте остановки останавливался, отваривал и употреблял в пищу вместе с бульоном. И это называлось дорожный суп. Но наш любимый турист, попав на маршрут, он же тоже в дороге находится. Он тоже бульончик с удовольствием похлебает. Он бульончик с удовольствием выпьет, спросит рецепт, купит этот рецепт. Вот, то есть это вот, опять же, такая вот, ну, такое блаженство, теплое и вместе вот с подачей, с пельменями, то есть это, ну, определенный тоже смак во всем в этом есть. И опять это история, да, мы возвращаемся не от планетарного миксера, от Талка, отталкиваемся, а от той теории, от той истории, которая у нас была у наших предков. А самая идеальная заморозка, когда вот особенно в Сибири, сибиряки пельмени лепят семьями на протяжении там 2-3 недель, укладывают замороженные пельмени в противне 50 на 50 размер и выставляют на открытый мороз, на место, где у каждой семьи находится своя территория замораживания пельмени. Либо это дровяник даже, либо это просто сугроб. А мясо, закатанное в тесто, не является привлекательным для животного. Животное не чувствует вот эти закатанные пельмени. Потом намороженные пельмени. Это идеальная заморозка, является настоящий мороз. Они перемещают в бочку-кадушку, либо в соляные мешки и подвязывают их к потолку. То есть такое сохранение вот блюда. А то, что вы сделали, сразу отварили и тут же подача на стол, это просто супер. Это очень вкусно. Не могу не спросить про детей. Мы все знаем, вот я лук не ем, а мне вот это мясо я не хочу, а я буду пельмени, но выковырить мне мясо, да. Тесто не буду. Ну, вот это дети. С них, ну, вот надо смириться и выковыривать мясо. Есть ли у вас такие вреденки на мастер-класс? Нет, таких вреденок нет. Сам приготовил, сам съел. Все покорные, и даже те, которые вообще ничего, пельмени никогда не ели. Мама как-то была в группе, мама там с детками, с двумя, она говорит: «Господи, у меня ребенок съел целых 4 пельмени». Это, конечно, супер. А группа из Александрова, которая приезжает 2 раза в год на протяжении 4 лет подряд в санатории Решма, они сразу приезжают и сразу записываются на мастер-класс. Там я уже у них сама историю создания пельменей спрашиваю, рецепты спрашиваю, они уже все это наизусть знают. И, конечно, это приятно. И вот у такой вот группы семейной традиции становится. То есть ребенку приятно, когда он рассказывает взрослым о том, что я был, что я видел и как я делаю. И съедают все, даже добавку. Речи не и бульон выпивают. И речи не идет о том, что кому-то что-то не нравится. Конечно, я деткам стараюсь поменьше лука. Mm-hmm. Это как... Ну, хотя, если там и лука сделаешь такую же пропорцию, как и взрослым, мне кажется, это никак не скажется вообще. Здесь азарт массовый, и они соревнуются между столами. Один край стола, другой край стола. Детские группы, как правило, большие. 40 человек, там, ну сколько на автобус? Там 47 человек, минимум 30. Вот, и, конечно, у них... А когда он слепит эту пельменину, он аж подпрыгивает на месте. Он настолько рад, он настолько доволен. Такие-то эмоции, просто я стараюсь. Я уже знаю реакцию у детей. Я стараюсь подхватывать где-то как-то, чтобы запечатлеть этот момент. То есть, ну, как-то вот так мы живем в деревне. А иностранцы приезжали ли к вам на пельмени, и есть ли какие-то отзывы и, может быть, сравнения с иностранными вариантами пельменей? Я понимаю, что по всему миру у нас существуют эти пельмени, по Европе манты, говорят, разошлись с монголами в свое время просто, они их как вот кочевую еду с собой, первая еда на вынос, да, вот называется это манты, и уменьшенные варианты пельменей, равиоли там тех же итальянцев. Были ли иностранцы и сравнивали ли они вот блюда? Да, похожие блюда есть в кухнях многих народов. В Китае это дзяодзи, баодзи, вантоны и шуяо. Вот, в кухнях Тибета это момо. Есть равиоли, тарталини, чучвара, чашура, татараш, креплах – это еврейская кухня. Вот, мульташен – это германская кухня. Названия я посмотрела по миру, где-то 25-27 названий. Я только всегда туристу называю 16 названий по пельменям. Остальное как-то, ну, все это запоминать, у них и так голова кружится от этих 16 названий. Иностранцев я 4 раза принимала. Американские группы, шведы были, Сербия, Канада была. А в прошлом году принимала Островский фестиваль был у нас в Кинешме. И 16 стран мира приезжали приглашали на вот это на мероприятие, на лепку пельмени. И, конечно, вот, ну, с переводчиками, у нас 3 переводчика были профессионалы. Вот, и с переводчиками, конечно, я даже сама вот каждой стране говорила, как называется вот пельмени на их языке. Многие даже не знали, что вот именно такое название. То есть где-то какие-то... Правильно, мы выискивали правильно, конечно, название. Вот, а так многие лепили. Ну, все лепили, все кушали, потом, конечно, все это. Но... В основном также вот такие же начинки, все то же самое, только формой все отличается. Uh-huh. Отличается все формой. Вот. И так же в детстве все лепят. И так же все укладывают и замораживают. И все, ну, практически все то же самое. Но первое упоминание о пельменях произошло в 15 веке от пермяков-уральцев. Это вот история создания пельменей. А дальше уже пельменям научились марийцы и татары. А в Сибирь благодаря Сибирскому тракту. То есть вот какая-то такая вот изначальная ветка получилась. Угу. Не могу не спросить про пельмени-сюрприз. Делаем, да. Делаете, делаем, да? Конечно. Но я прошу сделать, там многие, многие вот, вот практически все говорят, у нас папа предлагал пуговичку вот угу. закрутить или монетку. В тесто. Пуговицу-то монетку. Паразит прям, вот я думаю, не дай бог проглотить такое. Да, конечно. То есть, а мы предлагаем такой очень скромный вариант, как тесто в тесте. Вот. Тесто в тесте, оно уже сразу видно отличается, оно беленькое же выходит вот при варке. Вот, и поэтому мы такой вот сюрприз делаем. Ну, конечно, у нас такого счастливчика, это счастливые пельмени объявляется, что мы лепим только один. Но бывают туристы, которые 20-20 лепят. Вот, на группу-то и многим попадаются одни счастливые пельмени в порцию. Грустно есть, если честно. Зато самый счастливый. Самый счастливый, да. Ну, ешь, счастливый ты наш, да. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Инна Сергиенко, человек, который про пельмени знает практически, да все знает про пельмени, от начала до конца, как их приготовить, с чего начать и как съесть. Вот, и так как вы все знаете о пельменях, в вашей жизни самые необычные пельмени, которые вы встречали, может быть, готовили, или кто-то вас угощал, самые вот прям необычные и запоминающиеся. Опять вернувшись к истории создания пельменей, я вычитала такую в книге Гиляровского «Москва и москвичи» вычитала такую статью, как готовили фруктовые пельмени в розовом шампанском. О-о-о. То есть это не провожу мастер-классы по этому блюду, и народ охотно откликается. Вот в санатории Решма также мы сейчас запустили рекламный ролик даже. Вот. И в чем вообще суть? Вы берете начинку фруктовую любую, добавляете туда сахар, ванилин, крахмал. Начинка должна быть сладкая, крахмал, он так как она тяжелая, она да, выбегает, и даже если оно у вас раскроется, оно не разварится в бульоне, оно схватится благодаря крахмалу. Тесто сделали таким же способом, бульон сделали сладким, все это отварили, отцедили и переместили это все в фужеры. На высокой ножке, в большие такие фужеры, с длинной ложкой, с ручкой длинной, и добавили туда в эти горячие пельмени, открытые из холодильника, розовое шампанское. О-о. Вкус неповторимый, обалденный. То есть это вот пузырьки, сочетание сладкого, какого-то такого вот, ну, я даже не могу это все передать. Горячего с холодным. Горячего с холодным одновременно. То есть у меня везде на страничке, везде в интернете все вот это все описано. Пошагово даже, как это все делать. Очень вкусно, очень неповторимо и, конечно, необычно. Мы уже все сытые, да? Нам уже хочется какого-то изыска. И вот не зря Гиляровский в своей книге, он очень любил гастрономию, описывал так такой сюжет. И пройти мимо такого, такой истории, рецепт, изыска, да. Ну, нельзя никак вообще. То есть вот, опять же, придумала, разработала вот такой вот. Начинку можно взять любую фруктовую, что у вас есть, даже в том же, если есть дача, огород, это все малина, клубника, ежевика, все, что у вас там растет в огороде. Яблоки с этими, с грушами. Только яблоки с грушами, вы отличный вариант вообще, вот-вот. Рассказывайте мне очень сладко. сладкие, получается, пельмешки такие, да, но я сразу вспомнила вареники, вареники с вишней, и сразу возник, знаете, вопрос в завершение нашего эфира. Существует ли война между варениками и пельменями? Да или нет, это совершенно два разных блюда. Да, спокойные блюда. Все, конечно, вот на сладком ты долго не будешь тянуть, да, а всегда мясо хочется, вот поэтому. А самые идеальные подачи – это вообще с 3% уксусом. Это идеально, когда вот пельмени без бульона берут вилочкой в уксус и употребляют вот в таком вот варианте. Это идеальная, идеальная вообще подача. Но, конечно, многие от уксуса прямо вот аж лица меняются, когда предлагаешь. Но я его обязательно на стол все равно ставлю, потому что кто-то, да, хочет... Да попробует. Да попробует, да. Прям хочется все это попробовать. Я сам люблю пельмени, только в жареном виде. Это мое самое личное фирменное блюдо. Вот теперь тебе надо попробовать печеные пельмени. Печеные. Вот да. Я запомнил, надо попробовать обязательно печеные. К жареным еще печеные добавлю. Дорогие радиослушатели, к сожалению, наш эфир подходит к завершению. Очень вкусный эфир. Вкусная беседа такая состоялась. Я напомню, на гостях была Инна Сергиенко, человек, который в Решме приглашает всех и кормит пельменями. Вот. Чувствуется, нам надо съездить туда, я думаю, и попробовать ваши пельмени. Спасибо, спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо большое. Спасибо вам, ангелы-хранители. До свидания. Спасибо. Я еще раз напомню, что эфир для вас подготовлен. Готовили и провели. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. А счастья вам, здоровья и больших пельменей. Вкусного дня вам сегодня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.